Глава 18. «Добрый день, Всеволод Харитонович!» Хищно улыбнулся я, будто охотник, радуясь долгожданной добыче, а добыча наша прямиком на нас и вышла. К черному входу дома литераторов подкатила белая шестерка, из которой выбрался Светлицкий собственной персоной. Завидев нас, писатель раскрыл рот и чуть замедлился, будто раздумывал над побегом. Я как бы невзначай опустил руку на то место, где под ветровкой на поясе слегка выпирала кобура. «Андрей Григорьевич?» — постарался улыбаться Светлицкий. «Вот так встреча. А вы что здесь делаете?» «Вас поджидаем». «Вот как?» Каждым своим словом он будто выигрывал еще секунду, чтобы вернуть на лицо привычную маску добродушного мэтра. «Что-то случилось?» «Вам придется проехать с нами. Там все и расскажем. У меня сейчас встреча, я никак не могу». Писатель тряхнул рукой, скидывая на запястье браслет часов и по-деловому взглянул на циферблат. «Может, завтра?» «Вы не поняли», — прищурился я, не сводя глаз со своей добычи. «Это не просьба. Садитесь, пожалуйста, в машину». Я кивнул на наш старый потертый «Жигуль». «Вы приехали на этом?» — изобразил удивление Светлицкий. «Наша «Волга» сломалась», — кивнул я. «Присаживайтесь на заднее сиденье». «А в чем дело?» Светлицкий вовсе не торопился исполнять мой приказ. Сказывались все-таки годы его службы. Никакого особенного пиетета он ни ко мне, ни к нашей группе не испытывал. «Мы все объясним. Не здесь». «Я что, задержан?» — вдруг повысил он голос. «Нет». «Тогда, Андрей Григорьевич, я, пожалуй, откажусь от вашего предложения». «А я все-таки настаиваю». В моем голосе скрижетнул металл. «Садитесь в машину». «Вы сами сказали, что я не задержан», — впился в меня недобрым взглядом писатель. «Следовательно, я могу отказаться». «Не можете. И все же я откажусь». «Не получится. Вы сами виноваты. Я приблизился к писателю». Светлицкий недоуменно вскинул брови. «В чем?» «В том, что придется применить...» Я не закончил фразу, а перешел к действиям. Сделал еще шаг и очутился возле писателя. Раз, схватив его за запястье, рывком дернул его руку на себя, одновременно ударив в локтевой сгиб снизу. Секунда, и рука Светлицкого оказалась загнута ему за спину. После проведенного приема добыча была у меня в крепком захвате. Такого напора он от меня никак не ожидал. Видно, думал, что я буду вести дальше интеллигентные разговоры. Инстинктивно писатель попытался высвободиться из захвата, дернулся сильно. Крепкий зараза, но я сдавил его горло другой рукой, поджимая к себе, и усилил давление на загнутую руку. Писатель застонал от боли, а потом зашипел. «Это тебе так просто не сойдет с рук». «Вы задержаны, гражданин Светлицкий, по подозрению в трех убийствах и одном похищении». «Что?» — хрипло выдохнул он. «Федя», — повернулся я к напарнику, — «давай браслеты». «Что за бред?» Светлицкий снова попытался освободиться, но уже не так рьяно. «Вы меня в наручниках собрались вести. Отпустите, я сам пойду». «Поздно, Всеволод Харитонович», — ухмыльнулся я. «У вас была такая возможность». Федя захватил свободную руку задержанного и защелкнул на ней браслет, завел ее за спину, притянул скованную кисть к захваченной мной руке и навесил скобу на другую руку. Щелк, руки писателя оказались скованы. Теперь можно отпускать. Но я хотел еще кое-что сделать. Отпустив Светлицкого, я сделал полшага назад и обшарил карманы мэтра. Все это происходило на глазах парочки зевак, что брели мимо и теперь встали столбиками с видом любопытных сусликов чуть поодаль, завидев настоящее задержание. Приближаться не решались. Формы милицейской на нас с Погодиным не было, и доподлинно, что мы из милиции, не было известно. Хотя посреди бела дня только менты и конторские могут вот так надевать браслеты на людей. «Опа!» — я нащупал в боковом кармане писательского плаща продолговатый предмет характерной узнаваемой формы. «А это что у нас такое?» — я выудил из кармана кинжал в ножнах. «Это подарок от друзей с Кавказа», — процедил Светлицкий. «Ага, холодное оружие с собой носим». Я помолчал секунду, ожидая реакции. Писатель раздраженно фыркнул. «Не говорите ерунды. Вы же видели этот кинжал, висящий у меня на стене. У меня есть на него соответствующее разрешение». «Висящим видел, но это ничего и не скажу. А носить его нельзя». «Зачем он вам в городе? Куда это вы с ним прогуливались?» Светлицкий стиснул зубы и замолчал. Лишь сопел, как бык, зажатый в стойло перед коридой. Я затолкал его в «Жигуленок», а сзади раздались охи-вздохи. Причем голос я узнал. «Всеволод Харитонович!» — запричитала вышедшая на улицу Шишкина, видно, в окно за нами наблюдала. «Что происходит? Вас что, арестовали?» «Антонина Арсеньевна». Стекло было опущено, и писатель высунул голову. «Ничего страшного, это просто недоразумение. Прошу вас никому об этом инциденте не распространяться. Меня скоро отпустят, я приеду и все объясню». «Надеюсь, не скоро», — хмыкнул Федя так, чтобы это услышала директриса. Он повернулся к женщине. «Ваш уважаемый писатель вовсе неуважаемым оказался». «Что вы такое говорите, товарищ милиционер?» — качала головой Шишкина. Но Федя спорить не стал. Уселся за руль, а я прыгнул на заднее сиденье рядом с задержанным. «Ну что?» — Погодин завел машину и оглянулся на Светлицкого. «Допрыгался, литератор». «Вы думаете, это я всех убил?» «Снисходительно, будто это мы были задержанные, а не он», — проговорил писатель. «Разберемся», — хмыкнул Федя, интонацией копируя меня. Останавливать я его не стал. Пусть работает как раздражающий фактор, а заодно и сам пар спустит. Федя тоже человек. «Вы ошибаетесь», — проскрежетал Светлицкий. «Ох, как ошибаетесь». «Мы нашли твой портал в другой мир, писатель», — хохотнул Федя. «Так что харе врать, мы все знаем». «Какой портал?» — усмехнулся в ответ задержанный. Кажется, на минуту он вообразил, что у нас с Погодиным коллективно отъехала крыша. «Шишкина нам все рассказала, мы записали ее показания. Теперь не отвертишься». «Антонина Арсеньевна женщина хорошая, но глупая. Она, как всегда, что-то напутала. Не первый раз за ней такое замечаю». Мы подъехали к УВД, остановились прямо возле крыльца и вывели писателя. На ступеньках стоял и смолил сигаретку Сашок. «Андрей Григорьевич», — кинулся он нам навстречу, сыпя на ходу вопросами. «А вы чего это на развалюхе приехали? А я тут прохлаждаюсь, работы жду. Ха-ха! Где вы только такой тарантас выкопали? А вы вообще откуда? Кого изловили?» «Потом, Саня, потом». Я подтолкнул Светлицкого ко входу. «Видишь, некогда нам». Наш водила семенил за нами и никак не отвязывался. «А почему вы меня не привлекаете? И Волга простаивает». «Опасного преступника, Саня, брали срочно. Не досуг было тебя привлекать». Это, конечно, лавину вопросов не остановило. «Я не про сегодня спрашиваю, а про вообще. Уже второй день я с вами не езжу. Думал, вы в кабинете заседаете, а теперь вот вижу, что с задержания приехали». «И кто опасный-то? Вот этот хмырь интеллигентный?» Головин покосился на задержанного. «Ой, а я, кажется, его знаю». «Здравствуйте, Всеволод Харитонович. Как вам на пенсии? Как Варвара?» «Привет, Сашок», — поморщился Светлицкий, явно недовольный тем, что его узнали. «Как видишь, на пенсии скучать не приходится». «А за что это вас?» «Запрещенную литературу писал». «Ого! Как вас так угораздило? Вы же служили! Вы же все понимаете!» «Запомни, Саня», — чуть улыбнулся Светлицкий, «людям иногда свойственно меняться». Я повернулся к водителю. «Саня, твой лимит разговорный исчерпан. Иди жди нас в машине. Сейчас на еще одно задержание поедем». «Когда?» Уже было обрадовался он. «Когда-нибудь. Все, сгинь, не мешай». «А, шутите», — надулся Сашок. «А я хотел вас кваском угостить. Там привезли за углом, из бочки продают. У меня банка в машине есть». «Тащи квас», — сказал Федя. «Одно другому не мешает». Я поморщился. «Ага, я мигом. Кстати, а за что вы уважаемого человека арестовали?» «Во-первых», — назидательно проговорил Федя, «не арестовали, а задержали. А во-вторых, дуй за квасом уже». Мы вошли в здание, а Головин наконец отвязался от нас и поскакал в противоположную сторону. Гордый до этого Светлицкий теперь заметно сник. Глаз старался не поднимать на встречных бывших коллег. Проходившие мимо сотрудники с удивлением таращились на нашу троицу. Пропускали, прижимаясь по стеночкам, но никто ничего так и не спросил. Получается, что самым нестеснительным Сашок оказался. Наш кабинет был закрыт, все куда-то разбрелись по делам. Я отомкнул своим ключом замок. Писатель поспешил внутрь вперед нас. Уж очень ему было некомфортно в коридоре УВД в наручниках щеголять. «Присаживайтесь», — кивнул я на стул у стены, но Светлицкий уже и без моего предложения направился к нему и уселся. «Вы можете задержать меня максимум на 2 суток», — холодно проговорил он. «И то, если есть основания. Я вам напомню, какие именно. Во-первых, когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения. Во-вторых, когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление. И в-третьих, когда на подозреваемом, или на его одежде, при нем или в его жилище, будут обнаружены явные следы преступления. Что-то мне подсказывает, товарищи бывшие коллеги, что ничего из перечисленного ко мне не подходит, кроме слов взбаломошной женщины, беззаветно в меня влюбленной. Интересно. Я сел за стол напротив задержанного. Шишкина в вас влюблена? Поэтому она покрывала ваши такие странные походы в город? Какие походы? Ничего не знаю. Известно, что влюбленная женщина мозгам не хозяйка, ухмыльнулся Светлицкий. Она всякое может наговорить. Так что, ребятки, ничего у вас на меня нет и быть не может. Снимайте наручники и отпускайте. Ребятки в песочнице, хмыкнул я. А мы, товарищи майора. Отпускайте меня, товарищи майора, если не хотите скандала. Даю вам 5 минут. Если отпустите быстро, то я не стану писать на вас жалобу в прокуратуру. Он выпрямился на стуле и старался держаться начальственно, как будто мы только что не видели его бегающих глаз и не слышали тяжелых вздохов. Этот театр одного актера меня даже позабавил. «Федя», — я подмигнул напарнику, — «отпускай задержанного, он прокуратурой пугает. Страшно. Где у нас ключ от наручников?» Напарник понял меня и растерянно похлопал себя по карманам, театрально тараща глаза. «Нету», — потерял ключик. «Ну и черт с ним, значит, отпускать не будем. Как мы в наручниках его отпустим?» «Никак», — улыбнулся Федор. «Вот и я про то же», — я повернулся к Светлицкому. «Не судьба, Всеволод Харитонович, отпустить тебя. Придется дело на тебя шить». «Юморите», — пробурчал задержанный. «Посмотрим, какие основания у вас меня задерживать. Составляйте протокол задержания. Мы и без вас разберемся, что и когда нам составлять. Службу знаем. А пока ответьте-ка на некоторые вопросы». «Ничего я вам отвечать не буду. Я не обязан доказывать свою невиновность. Я закон знаю». «Что ж, диалога не вышло. Уводи его, Федя, в камеру. Горохов придет, будем оформлять задержание». Приблизившись к напарнику, я тихо добавил: «Изгоняй за Кондейкиным. Он наш карманный понятой. Чую, его услуги нам скоро пригодятся, обыски и прочие радости процессуальной жизни». Я вставил ключ в скважину и повернул. Замок квартиры Светлицкого громко щелкал, хрустел, но не поддавался. Наконец, изловчившись, я чуть-чуть придавил само полотно двери. Оказалось, чтобы открыть квартиру, нужна определенная сноровка. Снова повертел ключом. Есть. Ригель пополз прятаться в недра двери, освобождая запорную планку на косяке. Я распахнул дверь и чуть не столкнулся нос к носу с Варей. Та замерла в позе замаха для удара, она держала в напряженной руке увесистую бронзовую статуэтку. «Андрей? Варя? Я думала, воры в замке ковыряются». «Так подожди». Орудие свое она опустила, но смотрела недоверчиво. «Откуда у тебя ключ?» «А ты чего здесь?» — спросил я, чувствуя, как за моей спиной такой же немой вопрос возник у многих, что стояли на лестничной площадке. Я-то был уверен, что Варя следит за Рубилиным и не отходит от него. «Я вообще-то здесь живу», — растерянно пробормотала девушка. «Понимаешь?» — собираясь с мыслями, я скреб макушку. «Да тут такое дело. Мы тебя немного побеспокоим обыском. Ты не против? Даже если против, то... Короче, Варвара, тут такая петрушка приключилась. В общем, как бы это тебе сказать?» Все заготовленные профессиональные фразы будто каким-то ветром из головы выдуло. «Да говори уже», — нахмурилась следователь. «Я и так догадываюсь. Эти крысы под меня начали копать. Из прокуратуры. Сначала в отпуск отправили, а теперь еще и... Да при чем тут ты? Я даже слегка опешил. Короче, Всеволод Харитонович и есть литератор. Выпалил, как отрезал». «Ну да», — спокойно кивала Варя. «Он писатель, ты прекрасно знаешь». Неловкая сцена все длилась. «Да нет, Он литератор, что называется с большой буквы, понимаешь? Он популярен в Союзе, понимаю. Вернее, ничего не понимаю. Твою мать, Варвара, не сдержался я. Твой отец серийный убийца. Так понятней? Что? Девушка вытаращилась на меня, будто перед ней стоял снежный человек. Только на секунду она побледнела, тут же румянец снова хлынул на щеки, а руки сжались в кулачки. «Вот постановление о производстве обыска», — выглянул из-за моей спины Горохов. «Гражданка Соловейчик, ознакомьтесь. Подпись своего шефа-прокурора, уверен, вы узнаете». «Да не буду я ни с чем ознакомливаться!» Вера дернулась и попыталась захлопнуть дверь. «Бред какой-то!» Я остановил движение двери стопой и вдобавок поймал край пальцами. «Варюш, спокойно. В это трудно поверить, но никаких «но», Андрей!» На глаза Вари навернулись слезы. «Мой отец ни в чем не виноват, или ты думаешь, что я бы не заметила перемен в его поведении? Я старший следователь прокуратуры, я...» «А твой отец — матерый милиционер, в прошлом оперативный работник. Так что не аргумент вообще. Пойдем, потолкуем на площадке, впусти наших в квартиру». «А если вы не заметили, — вставил свое веское слово Федя, — что ваш отец преступник, так, может, вы с ним заодно, а? Федя, — осек я друга, — помолчи». Я вытянул Варю за руку на лестничную клетку. В образовавшийся проем вмиг просочились Горохов, Погодин и парочка понятых. Сёма Кондейкин и Люська, соседка по коммуналке Ковригина, которая нам помогла его найти. Теперь они с Сёмой тесно общались, но нам это лишь на руку. Сладкая парочка полностью закрывала наши потребности в понятых. «Андрей, скажи, что это дурацкая шутка». Варя впилась в меня взглядом, даже не обращая внимания на то, как ее квартиру оккупируют пришлые. Мне удалось утащить ее подальше на площадку. Я все ей рассказал. Она слушала, все больше наливаясь краской злобы, а может быть и стыда за отца. Но я видел, что в глубине души она не поверила на все 100 в вину своего папаши. Что ж, стадия отрицания, все по канонам психологии. Света мне рассказывала. Да я и сам на практике наблюдал такое 100 раз. «Ты использовал меня», — заплаканные глаза Вари гневно сверкнули, — «чтобы подобраться к моему отцу». Я слегка приобнял девушку, она сначала было дернулась, напряглась, а потом, почувствовав мое тепло, будто немного растаяла. Прижалась ко мне и заплакала, больше не в силах сдерживать слезы. «Ничего путного не нашли при обыске. Как же так?» Горохов задавал волнующий всех вопрос. Но обращался не к нам, мы-то и без того знали о неудаче во время обыска, а будто к воздуху или высшим силам. «Проверили. Ни дач, ни гаражей у него нет», — вздохнул я. «Больше искать улики негде». «Завтра истекает срок задержания», — морщился следователь. «Надо выходить на арест Светлицкого, а прокурор с такой доказательной базой, как у нас, вряд ли подмахнет санкцию. Эх, вся надежда на обыск была». Что показала экспертиза по изъятому кинжалу? Горохов повернулся к Каткову, Алексей прокашлялся в кулак и ответил. «Я там нашел замытые следы, еле видимые, похожие на кровь. Отправил на суд медэкспертизу, за вашей подписью постановление состряпал». «Ну, помню я, что бумажку подмахнул», — нетерпеливо бросил Горохов. «А результат-то какой?» «Так не готовы еще», — пожал плечами криминалист. «Минздрав нам не подведомственен, приказать не можем». «Еще как можем, Леша! Еще как можем!» Осуждающе замотал головой Горохов и схватился за телефонную трубку. «Алло, Дмитрий Ильич! Привет, дорогой! У меня к тебе просьба. Подсоби как начальник милиции. Слушай». После короткого разговора Горохов положил трубку и глянул на Алексея, как на провинившегося подростка. «Сегодня результат будет, пусть без заключения, на словах, но все же. Вот видишь, Алеша, все решается телефонным звонком». Криминалист лишь отрешенно кивнул, потупив взгляд. Только бы это была кровь Завьяловой на клинке. Следователь воздел глаза к потолку, словно хотел помолиться. Но атеистические и коммунистические убеждения мигом взяли верх. И Никита Егорович лишь громко крякнул, будто отгоняя дурные побуждения. «Светлицкий стоит на своем», — проговаривал следователь вслух очевидные вещи, словно хотел найти в них слабое место и хоть за что-то зацепиться. «Ковригина мы отпустили. «А что, если наш мэтр тоже непричастен окажется?» «Он это», — поддержал я нашу новую версию, которая вот-вот грозилась рассыпаться. «Почему ты так уверен, Андрей Григорьевич? Понимаю, что интуиция, но догадки в дело не вошьешь. Мы просто что-то упустили. Мотивы и схема его действий понятны. А вот с доказухой пока туго. Мы тут со Светланой Валерьевной посовещались и решили, что Светлицкий и по психотипу вполне подходит под портрет нашего убийцы». «А поподробнее?» — заинтересовался Горохов. «Это уже кое-что, однако доказательством не может стать, лишь в розыскных целях использоваться». «А поподробнее расскажет Светлана Валерьевна», — скосил я взгляд в сторону психологини. Она уже давно порывалась высказаться, но ждала, когда Горохов немного успокоится и будет способен воспринимать информацию. «Я тоже считаю, что литератор — это и есть Светлицкий», — уверенно проговорила Света. «Сейчас я объясню, почему». Присутствующие и даже я с интересом вытянули в ее сторону шеи.